за днем об одном. Я не заметил, как сказал, что люблю. Так было не раз, задыхались, любя. Мы в те минуты, но и поверь, что всегда. Я помню это. Мы просто любили так, сердце стучало в так, играло струнами души. Но не сумели мы все это сохранить, и разошлись наши пути. Мы просто любили так, сердце стучало в так, играло струнами. С нами стало, почему я хочу начать все сначала. Я поверил в тебя, но куда ты исчезла? Разошлись наши пути. Мы просто любили, да, сердце стучало в такт, играло струнами души. Это пора забыть и по-другому жить, ведь то, что было, не спасти. Мы просто любили так.